эти люди приходят на любом панели. И в прошлом году был такой, ну, большой ажиотаж, когда люди, там очень много всяких этих телевизионщиков, ну, все эти журналисты, все это, братва собирается там. Кстати, вот я тоже с факультета журналистики. С факультета журналистики. Кафедра философии при факультете журналистики. И вот эти журналисты, они безграмотные абсолютно во всех отношениях. Религии, культур, просто заказные журналисты. То их партия заказывала, теперь боссы заказывают. Все они как проститутки себя ведут, эти журналисты. И телевизионщики на самом деле. И вот эти вот все телевизионщики и журналисты, они там снимали, отсняли очень странный материал. Как от солнца отделился луч такой, как прожектор, прямо от солнца. И они были удивлены, когда из этого луча человек вышел голый. С бородой, с огромной пошел вместе с этими сватами. Никто из этих людей, которые шли, в чью колонну он попал, никто, ни один так, ой-ой-ой. Все даже внимание не обратили, пошли дальше. Люди в ужасе были, кто там в обморок упал, кто стал кричать, это атмосферное явление, массовые галлюцинации и так далее. Потому что такие тупые мозги никогда не поймут, как это происходит. Никто не поймет, как это происходит. Это способность двигаться по лучу света. И все феномены НЛО связаны с тем, что они светом перемещают объекты. Знаете, да? Машины могут поднять свет. Другой прожектор, и все, и вы там. В их корабле. Но все говорят, нет НЛО, это атмосферное явление. Это массовая галлюцинация. Чушь собачья. Весь мир уже имеет миллионы неопровержимых фактов. Каждая страна имеет по 2-3 летательных аппарата засекреченных, которые изучают много порой скрытых. Этих гуманоидов сколько переловили, они там поумирали, поподыхали, кого там разрезали, проводки подключали, там не знали, как с ними обращаться. И все это засекречено. И в свое время, в мое время, когда я был студентом, сейчас это очень выдающийся человек. Ажажа. Слышали такого? Сейчас он очень выдающийся человек. И тогда он тайные лекции давал. Он был директором института по изучению неопознанных летательных объектов при политбюро. Не при ЦК даже, при политбюро. То есть он отчитывался перед правительством, что на самом деле там, где, кто, чего. Все это было засекречено, и людям говорили, нет никаких НЛО, нет никаких инопланетян, все чушь, атмосферное явление, массовые галлюцинации. Что, у тебя кто-то там сперму взял ночью? Нефига ночью шариться. Пьяным. Да. Так они говорили. Итак, Будда достигает состояния Будхи. И значит, он становится Буддой где? В провинции Гая. И поэтому этот стих становится полностью авторитетным. Что на самом деле его Буддой только стали называть Гаей. До этого он был кто? Шакьямуни. До того, как его звали Шакьямуни, он был Сиддхартхи Гаутама. И ни один ученый об этом не знал, что таковы функции посвящения. Что когда вы посвящаетесь в эти детали, что семь матерей, и Анджана на самом деле была его матерью, поскольку она выкормила его и воспитала. Поэтому даже в русском, у русских есть такая поговорка. Отец никто, не тот, кто один раз молодец, а тот, кто воспитал. Смотрите, это все отпрыски или отблески ведических представлений. И также Буддой он становится в Гае, поэтому в Писании говорилось, что Всевышний Господь явится как Будда в провинции Гая. И ученые сели сразу голым задом, холодный таз. Так произошло. Следующее предсказание. Бхавишти Пурана описывает Иисуса Христа, Будду и так далее, всех остальных. Следующее шел Хазрат Мухаммед. Я хочу зачитать, поскольку цитировать надо все это. Потому что люди думают, что это все какие-то россказни больного воображения. Бхавишти Пурана, Парва, это такая глава, третья канда, третья адхи, тексты 5 и 6. Говорится, век Кали, по продолжению Сталькита, время здесь в санскритских изменениях время дается, явится неграмотный учителем именем Магомед и даст религию своим последователям, принадлежащим к пятому сословию. Пятое сословие называется Млечха и Яваны, мясоеды и те, кто не следует никаким правилам религии. Итак, в соответствии с ведическими представлениями, то есть что такое ведические представления? В соответствии с культурой. Культура означает знание. Если у вас нет знания, значит это что? Вы можете назвать культуру, в котором нет знания? Это называется бескультурия. Вот, допустим, вы не знали, что нельзя пукать. присутствии всех людей. Как вас скажут? Он какой знаток великий. А он скажет, а что, немцы пукают? Прошу вас на сцену, кто-нибудь хочет произвести этот акт насилия над нами? Загрязнить атмосферу. Или сидеть, грызть ногти, ковыряться в носу, отрыгнуть что-то. Или набрать соплей, плюнуть, еще попасть кому-то. Сказать, ничего, и растереть еще. Мы скажем, это бескультурно. Почему? Потому что это причиняет беспокойство. Знания нужно иметь, этика, этически нравственное поведение. Итак, в соответствии с ведическими представлениями, как мы говорили, существует очень много таких вещей, которые шокируют, может быть, общество, и они, как бы, люди, не могут понять, как правильно действовать и что на самом деле нужно делать, как делать. И это бескультурие, оно распространилось очень широко в народе. И сейчас я эту тему, наверное, закончу и прочитаю вам таблицу, которая была представлена Нобелевскому, как оно там называется-то это? Комиссия, да, Нобелевская комиссия, учеными, которые изучили некоторые ведические произведения и доказали научно, что параллели провели между современной наукой и ведическими научными описаниями. В частности, открытие. Сотни металлических сфер, созданных разумными существами с инкрустацией и фрагментами быта людей современного типа, то есть Homo sapiens. Пласт декамбрийского периода. 2,8 биллиона лет. Металлические сферы, инкрустированные и с изображением быта людей современного типа, были найдены в декамбрийского периода, которому 2 биллиона 800 миллионов. Биллион — это миллиард. Миллиардов лет. Современный человек. И никакая теория Дарвина, это Дарвин единственный, кто произошел от обезьяны среди нас. Место. Клингстаун, Южная Африка. Нашли шахтеры. И эта находка, этот артефакт был тут же засекречен ЦРУ. Тут же. Его отправили в Америку, и американцы, Центральное разведывательное управление, тут же засекретило эту находку. И один продажный, вы сейчас знаете, что такое понятие двойные агенты, слышали? И один продажный ЦРУшник продал это все, и это стало достоянием науки. Ученым продал это, а некоторым. Этот неопровержимый артефакт был представлен также. Следы человека и динозавра в одном геологическом пласте. Рядом со следами динозавра были найдены следы человека в обуви, с каблучком, с подошвой и так далее. Прямо рядом со следами и одного периода, одного времени. Говорят, что когда динозавры были, людёв, что? Тю-тю, не было. Ну, прошу прощения, вы там не пишите мне только записку. Не людёв, а людей. Я так, ха-ха. Следующее. Был найден молоток из металлического сплава, который невозможно даже сделать сейчас. Там, рядом, с этими следами. И следы были очень большие. То есть говорилось о том, что люди были великанами. Вы помните, да, на прошлой лекции я вам читал, что люди в прошлой эпохе... Каждый раз человек в 10 раз деградирует. Все меньше, меньше становится, меньше. И мы сейчас с вами такие маленькие, такие хорошие, веселые, красивые очень, очень красивые. Если сейчас нас, мы как уродцы были, по сравнению с внешностью тех эпох. Это мы потом с вами будем изучать раздел астрологии, куда включена физиогномика. Почему цвет глаз такой, почему такой нос, такой рост, почему такое пузо, почему пуп как рубль, как врубель. Итак, разнообразные инструменты из металла и камня, напоминающие скребки, ланцеты, пинцеты, зажимы, кусачки, плоскогубцы были найдены в пласте, который датируется 55 миллионов лет тому назад. В 1880 году еще было это еще. Сейчас только опубликовано, а было найдено в 1880 году. Штат Калифорния. Нашли шахтеры, а исследовал Джей Ди и Фетмей, геолог. И были убиты. Киллеры убили их. Поскольку они хотели это опубликовать. И существовало, до сих пор существует тайна в науке и так далее. Так же, как вам никогда не дадут изменить учебник, что люди не произошли от обезьяны. Дарвин еще долго будет удерживаться. Хотя уже давным-давно, еще при жизни Дарвина, его теория была полностью разгромлена. Полностью, 100%. Но кто-то ее финансировал. Знаете, любую вещь надо профинансировать хорошо, и тогда она поедет. Но если вы не финансируете, даже если вы правы, иди, дыши носом, читай Мурзилку, так сказать, все будет хорошо. Следующее. Следы человека в вулканическом пепле. Возраст породы 3 миллиона лет. 1970 год. Лайтоли, Кения. Нашли Мэри Линки, геолог. Мэри Линки это как бы глава этой экспедиции геологической. Камень-пуля для охоты. И в ведах, кстати, говорится, что многие виды оружия стреляли каменными пулями определенной породы. То есть сродни металлу. Возраст породы 2,5 миллионов лет. В Южной Америке были найдены. Наконечники стрел из металла, который сейчас невозможно получить. И эти стрелы были вонзенные в динозавров, какие-то плезиозавры, там, бронтозавры всякие. Завров этих, короче. Завры были умерщвлены стрелами с наконечниками металла, который сейчас невозможно получить. Возраст 160 тысяч лет. В 1960 году каньон около Пуэбло, Мексика, нашел Хуан Арменто, исследователь, геолог и антрополог. Труп плезиозавра. Очень интересно. Труп плезиозавра. Был обнаружен, по утверждению ученых, плезиозавры вымерли 65 миллионов лет назад. Это догма научная. Знаете, что такое догма? Непровержимо. Значит, никто не может это опровергнуть. Плезиозавры вымерли 65 миллионов лет назад. Итак, труп, свежий труп плезиозавра был обнаружен в 1977 году в Тихом океане японским рыболовецким судном «Судзуки». И был отдан ученым, и потом куда-то исчез. Свежий. Свежий, это значит не живой. Ну, недавно, помер. 9 дней ему было. 9 дней только справляли. Поэтому подняли, чтобы справить 9 дней. Напились киселя, яичек наелись, сало, яички. Все такое. Это, кстати, я помню, когда в 70-е годы эта фотография была опубликована, кстати, в печати. И потом все это замяли. И написали опровержение. На самом деле это оказался не плезиозавр, а протухшее тело кита-касатки. Ну как они так, кстати, ошиблись, плезиозавр и протухшее тело кита-касатки? Это было очень странно. Сначала они дают фотографии плезиозавра, вы смотрите на этот факт, и вы в шоке, вы думаете, что это они там. Потом они передают это ученым, и все, и тишина. Спит советская наша страна. Следующее. Стрелы, возраст 250 тысяч лет, были найдены в 1966 году. Аятника, Мексика, нашла Вирджиния Стин и Малтая, доктор философии, геолог, филолог и антрополог. Была найдена карта, описывающая Антарктику и все побережье мира с точностью 1/2 нулевой долготы. Нарисовано в 1513-1532 году. С 20 более ранних карт источников. В этой карте было написано, что мы перерисовали это с древнейших карт, которым по нескольку сот тысяч лет. И эти карты были обнаружены в библиотеке Константинополя в Турции в 1929 году. И у нас есть фильм документальный по книге. У меня есть фильм документальный по книге запретная археология, где эти, вы можете увидеть эти артефакты, следы с динозаврами, эти все там всякие, все это барахло. И там эта карта. До сих пор не знают, как выглядит Антарктика. И когда сделали аэросъемку со спутника и увидели, как выглядит по-настоящему, это вот последние годы, сравнили с этими картами, которые, которым несколько тысяч, десятков лет, сотен даже, и полностью совпало. Полностью с картой совпало изображение. Один в один. Очень удивительно. Откуда все знали? Мы ничего не знаем, открываем. Яблоко на башку не дома упало. Он открыл закон семейного. А как до него яблоки никому на башку не падали, и никто даже не соображал, что Земля притягивает. Очень интересно. Он выдающий. Какая-то странная наука. Все так очень интересно, и все они стали знамениты. Один заорал, она вертится. Знаете, 19 февраля 1600 года на погребальном костре был сожжен Джордано Бруно за выдвинутую им теорию, что наша Земля круглая, сферической формы, что она крутится, оказывается, что существует очень много других планет и миров, и все мы взаимосвязаны. Он был объявлен еретиком, и 16 февраля 1600 года был зажарен на вертеле и подан к столу с пивом старый мельник. Следующее. Древний город Тиаванако в Андах, Боливия. Возраст более 12 тысяч лет. Промышленность, использовались металлургические заводы, точные астрономические вычисления, которых даже не имеет современная наука. Анды, Боливия, Южная Америка. Исследовал в начале века Познянский, сейчас исследует Нел Стин, археолог. Тоже там в этом фильме представлено, что такая кладка, такие плиты, такие эти сталелитейные цеха, что настолько все разумно, что приезжали сталелитейщики и все это перерисовывали, чтобы устроить это в современной сталелитейной промышленности. Очень удивительно. Более 12 тысяч лет. Следующее. Так. Доклады о летающих тарелках и их пилотах, исследованные военными Соединенных Штатов. Также живой внеземной биологический организм был полностью, это они доказали, что это существует, в 1949 году. И исследовался этот живой организм, жил. По 18 июня, то есть живое существо, человекоподобное живое существо внеземной расы, исследовалось, их группа, по-моему, двое их было, насколько я помню, два пилота. Один был раненый и более рано умер, второй был жив. И в течение 3 лет его все-таки обследовали. И мы помогли больше. И он в 1952 году скончался. Ну, трупы их хранят, естественно, да. Доказательства. Итак, места были зафиксированы везде в мире, но исследования проходили. База Кёртон, штат Нью-Мексико. Описание. Птеродактили. Знаете, что такое птеродактили? Археоптериксы. Слышали, да, что такое? На латыни называется археоптерикс. Птеродактили были обнаружены в Браунзилл, штат Техас, в Намибии, в верховье реки Конго. Существуют до сих пор птеродактили тех же самых размеров. Также есть очень много фактов. Вот в сельве были найдены, обнаружены трупы, также свежие. Местные жители, местные аборигены говорят, что все эти динозавры также существуют. И есть некие коридоры в параллельные измерения, где они сейчас находятся. То есть они уходят туда, поскольку здесь неблагоприятная для них атмосфера. И иногда они попадают сюда, к нам, обратно возвращаются, и здесь в основном погибают. Поскольку условия их жизни, вернее, атмосферные условия наши не подходят для их существования. Они очень быстро умирают. Так, еще, что я хотел вам сегодня рассказать. Вам хоть немножко интересно, нет? Хорошо. А то, может, я тут, так сказать, говорю, а вы уже так думаете, но когда же черт возьмет тебя? Да, на сегодня я, по-моему, все вам сказал. Хау, я все сказал. Пожалуйста, может быть, есть у вас какие-то вопросы? Я буду вам очень много рассказывать. Приводить разные факты и так далее. Очень много. Мы пройдем с вами курс 7 имею их отношения, я вам расскажу о разных удивительных способностях женщин, о которых они даже не подозревают. О мужчинах, что за природа мужчин, о разных продуктах питания и так далее. Очень много интересного. О воспитании детей, о чакрах, какая чакра на что влияет и так далее. Что такое судьба? Мы затронем с вами вопросы астрологии, истории древней и так далее. Ну, политики, семейных отношений, педагогики, математики и так далее. Пожалуйста, может быть, у вас есть какие-то вопросы. Я хотел вам объявить, что теперь у вашей группы, именно у вашей группы, занятия во вторник и в среду. Во вторник во сколько? Так же? 5:30. Во вторник и в среду. Вас это устраивает или какой-то другой день сделать? Нормально, по-моему, да? Подряд так, хорошо. Ой, железо пока горячо. Есть у вас какие-то вопросы, дорогие? Буддизма? А, это при Волгинском доценте. Раньше открывался, по-моему. Вы не помните? Вы откуда? Из Лондона? Ну, я-то из Лондона. Я родился там. Современные ученые боятся. Вы что, если вы принимаете какую-то теорию, то вы же осел становитесь. Вы, так сказать, до 70 лет читали лекции по антропогенезису, по Дарвину, по теории Дарвина, или читали научный коммунизм, и вдруг... Кто вы? Старый дурак. Кто ж позволит? Там так же они занимают места, никого не пускают. Молодым везде у нас дорога на кладбище. А старикам жить надо. Они держатся крепко за корни. За стулья, за места, за звания и так далее. Престиж. Ложный престиж называют. Поэтому в нашу эпоху мы находим очень много фальсификаций всевозможных. Дом Романовых особенно за 300 лет столько наворочил. Когда вы приезжаете в другие страны, у них совершенно другая история по поводу нас. Это в нашей стране мы самые великие, так сказать, у нас такие цари были, там, то. Петрушка, так сказать, там стоит на всадник медный задник. Да, великий Петрушка, но его не считают великим Петрушкой. Все стали квасить, когда Петрушка пришла. Когда пришел Петлушка, все стали пить кофе, а бороды потрубали. Всех заставили носить парики. Представьте, сейчас нас всех заставят носить парики. А? И такие вот короткие штаны с гольфами. С каблуками с такими. Мы должны будем пить кофе каждый день, через каждые 15 минут. Обязательно. Кто не пил кофе, враг народа. Да, враг царя был. Кто не пил, не глушил водку стаканами, все, сволочь. Поэтому вы можете увидеть в Петродворце. Я в Петербурге учился. Петергофе, знаете, да, Петергофе есть? Там хранится такой двухлитровый бокал, и он назывался штрафной. И пили царскую водку. Царскую водку, она 63 градуса. И если вы не выпьете залом, Петлушка вас казнил. Очень весело. Он отличался своей жестокостью, вы знаете? Такие там он устраивал вещи. Это сейчас его, так сказать, подняли. Так сказать. Вот он такой великий этот. Меди столько, так сказать, на него потратили. Что он сделал? Он привнес культуру Запада сюда. Была уничтожена русская культура. Была уничтожена, то есть вытравлена каленым железом. И Запад проник. Он прорубил это окно. Европу. Знаете, есть такая детская. Укусила пчелка собачку за больное место. Сразу же собачка стала плакать. Как теперь я буду... Как поеду я в Европу, чтобы лечить свою бедную... Желтая пчелка на елке сидела и такую невесту пела. Укусила пчелка собачку за больное место. За сразу же собачка стала плакать. И так по кругу. И так гоняется по кругу. Вот все. В конце это называется на оптимистической ноте закончить, чтобы вам хорошо спалось, хорошо жилось. Спасибо большое, до свидания. До следующего вторника с вами, со старичками, до завтра.